и овации были. После первого выступления на языке артистов аппетизанта, то есть номера, призванного разжечь у публики аппетит, Алекса Романов не отпускали целых 5 минут. А ведь когда распорядитель концерта объявлял нового певца, в ответ раздались вялые, почти сразу оборвавшиеся хлопки. Конферансье сеньор Лади провозгласил: «Первое выступление наших гостей из Снежной России. Сеньор Романов из настоящих петербургских казаков. Попросим». Пока еще немногочисленная публика, время было раннее, жиденько поаплодировала. К роялю сел принаряженный Козловский, вышел Алеша в папахе и белой черкесске с серебряными газырями. Спел для разогрева «Ночь тиха, под луною тихо плещет волна». И сразу без перерыва выдал «Уна фуртива лакрима» Доницетти, свою коронную арию. Тут-то слушатели и взорвались криками «Браво!», «Анкора!», аплодисментами. На этот аппетитный шум в ресторан потянулись новые клиенты, но солист с поклоном удалился. А конферансье объявил, что выступление русских артистов начнется через час, когда почтеннейшая публика закончит трапезу и перейдет к напиткам. Сойдя со сцены, штабс-ротмистр обнял и расцеловал певца, что было, конечно, лестно, но физически не очень приятно, ибо князь от волнения сильно вспотел. «Вы бы, Лавр Константинович, лучше за нотами повнимательнее следили. Привираете?» «Ерунда. Буду играть потише, а вы громче пойте». В первый вечер отдуваться за всю труппу предстояло лишь певцам. У Лютикова и Никашидзе было особое задание. Баритон и аккомпаниатор остались за кулисами, наблюдая через щель в занавесе, как наполняется зал. К 8 часам не осталось почти ни одного пустого столика, а те, куда никто не сел, были зарезервированы. «Наши друзья-австрияки пожаловали», — хищно прошептал Козловский, показывая на 2 мужчин с военной выправкой. Они сели к одному из заказанных столов и одинаковым, с заученным движением обвели глазами зал. Усатый — майор Фекеш, рыжий — его помощник, обер-лейтенант Воячек. 2 столика по соседству остались незанятыми. Конферансье сладчайшим голосом продекламировал: «На сцене несравненная Клара Нинетти, ученица великой Айсидоры». Судя по тому, как охотно повернула головы вся мужская часть аудитории, номер пользовался успехом. Заиграла тихая, странноватая музыка. В зале негромко, но энтузиастически захлопали. Обернувшись назад, Алеша увидел готовящуюся к выходу девушку, которой минуту назад за кулисами не было. Тоненькая, с коротко стриженными и очень гладкими, будто приклеенными к голове волосами, она скинула длинную газовую накидку, и Романов не поверил своим глазам. На девушке не было ничего, кроме легчайшей античной туники, едва прикрывавшей колени. Чулок и тех не было. Скинув бархатные туфельки, барышня быстро растерла маленькие ступни. Выпрямилась, взмахнула стройной ножкой, Алеша сглотнул. Танцовщица мельком скользнула по нему большими круглыми, как у куклы, глазами, поцеловала висящий на шее крестик и невесомо, будто ступая по облаку, выбежала на сцену. Судя по восторженным крикам, поклонников у мадемуазель Нинетти было предостаточно. Ее танец показался Алёше удивительным, ни на что не похожим. Он слышал о свободном танце, но не видел выступлений Айсидоры Дункан, когда та гастролировала в Петербурге, и теперь был совершенно потрясен. Какая свобода, какая смелость движений, сколько непосредственности, сколько чувства и сколько чувственности. Неудивительно, что почти все женщины в зале морщились, а почти все мужчины не сводили глаз с этого ожившего лучика света. Впрочем, у луча света не бывает стройных ножек и прелестных плеч, обнажавшихся при каждом воздевании рук. Когда же Клара завертелась в стремительном фуэте, полы туники приподнялись, и по ресторану прокатилось подобие коллективного вздоха. Алешу толкнули в бок. «А?» — рассеянно спросил он. «Ослепли вы, что ли?» «Вот он». С сожалением отведя взгляд от волшебной плесуньи, Романов вернулся к исполнению служебного долга. Стал смотреть туда, куда показывал штабс-ротмистр. Президента Алеша узнал сразу. Толстогубый человек в подчеркнуто консервативном костюме, но при этом с орхидеей в петлице, медленно приблизился к столу, за которым сидели австрийцы. Те разом поднялись, поприветствовали губастого коротким поклоном, обменялись с ним рукопожатием. За шефом шпионской биржи, немного отстав, шли двое крепких молодцов, шарящих по сторонам профессионально стремительным взглядом. «Телохранители», — шепнул Козловский, как будто Алеша сам бы не догадался. Но это был еще не хвост процессии. Третий молодец, очень похожий на двух первых, вкатил в зал кресло на колесиках. Там, прикрытый пледом, сидел ветхий старичок с неподвижной, будто прилипшей улыбкой на морщинистом личике, а позади шествовал еще и четвертый верзила. «Это наверняка хранитель архива Жубер», — объяснил штабс-ротмистр про инвалида. «Почти никогда не покидает виллу, поэтому его фотографии у нас нет. Но приметы совпадают. Паралитик. Зоммер часто в разъездах, но этот всегда на месте. Вероятно, австрийцам нужна какая-то консультация, потому и Жубер здесь. Послушать бы, о чем говорят». Телохранители парами сели за два свободных столика. Официант, ни о чем не спрашивая, поставил перед каждым по чашке кофе. «Серьезные ребята», — со вздохом кивнул князь на охрану. «Сразу видно. А еще двое остались у автомобиля». Здесь Алеша сделал себе маленький подарок. Украдкой взглянул на госпожу Нинетти, прелестной козочкой, летавшую между столиков. «Глядите, глядите, я был прав». Снова дернул его штабс-ротмистр. «Они спрашивают». Он отвечает. Австрийские разведчики внимательно слушали архивариуса, который с благожелательной улыбкой им что-то рассказывал. Один раз прервался, посмотрел вверх, как бы что-то припоминая, и продолжил. «Ходячая энциклопедия, помнит наизусть, что у них есть, чего нет, знает всех информаторов», — короткими фразами нашептывал князь, тщетно пытаясь разобрать по губам хоть какие-то слова. «Сейчас ответит, может выполнить заказ или нет». Жубер переглянулся с Зоммером, они пошептались. Глава биржи кивнул и сказал что-то, от чего австрийцы сразу заулыбались. Романов снова отвлекся. Клара порхала по залу, будто нимфа по райскому лугу, где вокруг не столы с бутылками и не облизывающиеся самцы, а серафимы с херувимами, да чудесные кущи. По лицу танцовщицы скользила мечтательная полуулыбка. «Видали, а?» — возбужденно шепнул Козловский. «О, да!» — горячо ответил Алеша и спохватился. Князь показывал на Зоммера. Майор Фекеш протягивал коммерсанту какой-то конверт. Тот заглянул внутрь, небрежно кивнул, спрятал в карман. «Чек. Это аванс. Значит, заявка принята. Эх, хоть бы одним глазком. Глядите, Фекеш шампанское заказывает. Угадина». «Ужасная!» — согласился Романов, глядя не на майора, а на чрезвычайно неприятного господина, перед которым госпожа Нинетти что-то слишком надолго задержалась, будто танцевала персонально для него. За самым лучшим столиком у окна с видом на озеро в полном одиночестве восседал субтильный уродец надменного вида. Его подкрученные усы торчали двумя ятаганами, испаньолка напоминала острие копья, в бутоньерке элегантного фрака алела роза. Чем дольше Клара танцевала перед этим смехотворным щеголем, тем неприятнее казался Алёше весь его облик. Особенно жилы, набухшие на лысом черепе, выпученные рыбьи глаза и неестественно длинные пальцы, которыми незнакомец чистил апельсин, будто потрошил маленькое живое существо. Криво улыбнувшись тонкими губами, человек бросил танцовщице свою розу. Клара поймала ее на лету, поцеловала и пристроила себе за ухо. Тут и музыка стихла. Под крики и аплодисменты ваканка подсела за столик к мерзкому карлику. Он наполнил ей бокал шампанским, щелкнул пальцами, подсеменил лакей, неся газовую накидку и бархатные туфельки. Все с жадным любопытством наблюдали за эффектной парой. Когда недомерок опустился на одно колено и бережно надел Кларе туфельки, ресторан приглушенно зашумел. Кипящему от возмущения Алёше подошел распорядитель Лади. «Через минуту ваш выход». «Кто этот фигляр?» Сеньор Лади всплеснул руками. От ужаса его акцент стал сильнее. «Как вы можете? Это мсье Дарборио, первый поэт Италии, современный Данте, великий патриот». Алёша нахмурился. Про Рафаэля Дарборио он, конечно, слышал. Даже читал его изысканные поэмы в русском переводе, но кто бы мог подумать, что любимец декаденствующей публики до такой степени нехорош собой и гадок, да-да, гадок. Распорядитель снова объявил петербургского казака. Пора было выходить. Едва русские появились на сцене, Фекеш с воячиком и еще несколько человек из зала, должно быть, германские и австрийские подданные, демонстративно вышли. Стоящий у входа Лютиков проводил их ленивым взглядом. Зоммер и его помощник остались сидеть. Они о чем-то сосредоточенно разговаривали, на певца не смотрели. Но все это Романов заметил вскользь, краешком глаза. Внимание его было целиком сосредоточено на столике Клары Нинетти. Спеть нужно было так, чтобы она отвернулась от своего тролля и забыла о нем, покоренная музыкой. «Луны волшебной полосы», — велел Алёша аккомпаниатору. И запел, как прежде не пел никогда. Даже для Симы Чагадаевой, воспоминание о которой именно в эту светлую минуту перестало терзать его сердце раз и навсегда. На первой же строфе Клара обернулась, сначала рассеянно. Потом, когда певец нежно призвал подругу спеть с ним в два голоса, обернулась еще раз. И больше уже на своего кавалера не смотрела. Ее взгляд стал нежным, глаза повлажнели. Все шло просто замечательно. Мерзкий гном почуял неладное, нахмурился. Что, съел лапша итальянская? Поэзия не самый главный из видов искусства. Особенно, когда нужно воздействовать на женскую душу. После страстного зова, заставляющего кровь слушательницы быстрее струиться по жилам, следовало пробудить в ней чувствительность и сострадание. Вторым номером после оглушительных аплодисментов Алёша затянул «Лучинушку». Ничего, что Клара не понимала слов. Что это за песня, в которой текст требует перевода? И так ясно. «Погибает человек безлюбимый, жизнь не мила, и спасти его от гибели в сей роковой миг — может лишь взаимность». На глазах у танцовщицы выступили крупные слезы. Поняла. Она поняла. Всецело захваченной музыкой певец не видел ничего, кроме этих сияющих, направленных только на него глаз. Он не заметил, как поднялся и направился к выходу Зоммер, как выкатили инвалида, как аккомпаниатор кивнул Лютикову. Тот пропустил мимо себя президента биржи со всей его свитой, плавно развернулся на каблуке, двинулся следом. Задание у Лютикова и Никашидзе было такое — проверить, нельзя ли захватить Зоммера поздним вечером, когда он возвращается с ужина к себе на виллу.